Капри, 1908-1910 год. Из Капри получился бы хороший мавзолей. Здесь есть нечто эдакое, заставляющее предположить, не случись в России февраля 17-го, мы могли бы увидеть Ленина, доживающим свой век именно на этом клочке суши в 10 квадратных километров в Теренском море. Представьте себе нечто среднее между островом Робинзона Круза и островом из 10 негритят. Добраться сюда можно либо за полтора часа из продувного Неаполя, либо минут за 40 из идиллического Соренто. Над Неаполем нависает вулкан, а от Соренто начинается так называемый Амальфитанский берег. Амальфи, Равелло, Позитано, Салерно — исключительно романтические места, куда, если у вас есть жена, вы просто обязаны повезти ее. Неудивительно, что все, кому не лень, интересуются, почему ни в одну из двух поездок сюда В.И. не взял с собой Надежду Константиновну. Удалиться туда он мог бы и в 1924-м, если бы поправился и отошел от дел. Невысокие горы, относительно сухой климат, целебный воздух, оборудованные тропы для пеших прогулок и сколько угодно укромных уголков, чтобы уединиться с томом Гегеля. В конце концов, весь этот набор достоинств совпадает с тем райдером, который Орджоникидзе получил в 1922-м от Ленина, пытавшегося подобрать себе и НК приемлемый вариант для продолжительного отдыха. Для ленинского биографа Капри — большевистские Помпеи, погребенные под слоями пепла исторического Везувия, безостановочно извергавшегося на протяжении всего XX века. И грех не попробовать залить гипсом полы и ниши, образовавшиеся в вулканическом туфе от тел и предметов. Первый раз остров попал в поле зрения Ленина осенью 1906-го, когда там обосновался Горький, которому закрыли ход в Россию, видимо, за участие в авантюре с кораблем Джон Графтон. Не то чтобы Ленин отслеживал все перемещения писателя, но Горький был самым именитым, да и, пожалуй, самым состоятельным членом партии. Гостелюбивый и хлебосольный, он многократно звал к себе Ленина, однако тот был невеликий охотник одалживаться и тянул резину, ссылаясь на загруженность. Горький и так находился в его орбите, охотно отзывался на просьбы участвовать в медиакомпаниях, не кабенясь выписывал чеки и не требовал гонорара за тексты в большевистской прессе. В какой-то момент, однако же, до Ленина стали доходить сигналы, что вокруг Горького формируется некое подозрительное уплотнение, и Ленину пришлось навести окуляр своей подзорной трубы на резкость. Он знал, что Горький, разочарованный неудачей 1905-го, находится в активном поиске чего-то новенького по части идеологии и не с теми дружит, и все же ему неприятно было разглядеть в гостевом домике на вилле фигуру именно Богданова и еще нескольких, да, большевиков, но вызывавших у Ленина сугубое раздражение. Присланная в «Пролетарий» статья Горького «Разрушение личности» также свидетельствовала о том, что если чья-то личность и разрушается, то прежде всего самого автора. Для Ленина, как редактора, обнаруженная в пробах богдановская коллективистская ересь была веществом под абсолютным запретом, и допустить пропаганду этого опиума он не был готов даже ради сохранения выгодного знакомства. Очень аккуратно, но он отклонил текст и порекомендовал Горькому ознакомиться со своей собственной новинкой, программным текстом «Марксизм и ревизионизм», где объяснялась политическая суть момента и, среди прочего, анонсировалось другое, более крупное произведение, которое окончательно похоронит всех махистов, империаманистов и фидеистов, то есть в переводе на понятный язык филистеров, поповских прихвостней и криптоагентов буржуазии, кому Горький ой как напрасно предоставляет убежище. Богданов, Базаров, Луначарский — все они охмуряли писателя идеями в том духе, что классический марксизм устарел, а подлинно научный социализм есть высшая форма не то религии, не то религиозного атеизма. По части религии социализма особенно усердствовал Луначарский, утративший в тот момент какое-либо чувство реальности и доехавший уже и до переделки «Отче наш», «О, святой рабочий класс, который на земле, да будет благословенно имя Твое, да будет воля Твоя, да приидет царствие Твое». Горький, несмотря на идеологические мутации, оставался дипломатом, любезным амфитрионом и сторонником мирного обновления старых догм. С прежней настойчивостью он продолжал звать отвергшего его текст редактора в гости отдыхать, уверяя, что на Капри политика отходит на второй план, и объявленная в печати война нисколько не помешает расслабленному общению большевистских бонз без галстуков. Капри — кусок крошечный, но вкусный. Здесь пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать. Все смотришь и улыбаешься. Конкретно эта формулировка взята из письма Л. Андрееву. Ну, такого рода прелестительные пассажи Горький сочинял под копирку. Ленин нисколько не сомневался в качестве ландшафтных и гастрономических деликатесов Южной Италии, но осознавал, что согласие на визит подразумевает и участие в чем-то вроде философского турнира. Однако ему не слишком нравилось бодаться со своим товарищем Богдановым на людях, не модель, как он выражался. Ленин ерзал, но все не трогался с места. То был период, когда он вызволял из европейских тюрем большевиков, погоревших при попытке одновременного размена 500-рублевых банкнот от тифлисского экса. Люди попались один ценнее другого — Семашко, Литвинов. И Ленин круглые сутки переписывается с адвокатами, клещами вытягивает из иностранных социалистов поручительство, отбивается от атак меньшевистских газет. Наступил между тем апрель 1908-го. Богдановский организм уже третью неделю вырабатывал меланин в лошадиных дозах, и хотя не было еще никакой каприйской школы, никаких рабочих из России, никакой секты, но линия Мажино против возможной атаки Ленина с моря или воздуха уже вовсю возводилась. И пока Горький пребывал в состоянии интоксикации, его империо-друзья закапывали в землю бетонные коробки и оборудовали перекрестки дорог противотанковыми ежами. Тянуть дальше с поездкой не имело смысла. «Бой», — барабанит Ленин пальцами по столу, — «абсолютно неизбежен». К 1908 году Капри представлял собой типичный «Hidden Paradise», но скорее с проспектов Клапмет, чем из иллюстрации к Мильтону. Девственность этого рая была под большим вопросом. Еще во второй половине 1890-х основные достопримечательности — самосветящийся голубой грот, вздымающиеся из морской пучины скалы Фаральоне и, предположительно, древнеримские руины на холме — открыла для себя европейская артистическая богема в диапазоне от писателей-декадентов до великосветских садомитов. Еще через 10 лет большинство желающих окунуться в потоки аполлонической энергии составляли дачники, туристы и девелоперы. Рядом с рыбацкими хижинами выросли дворцы, вроде Каса Роса, трехэтажного кабинета диковин, построенного эксцентричным американцем в Анакапри. Псевдоклассические и модерновые виллы Сан-Микеле, шведа Акселя Мунты, Фернзен-Круппа, отели, в том числе одно из каприйских иконических зданий Квисисана, где Горький свил гнездо, пока подыскивал себе виллу. Это пятизвездочная гостиница, утопающая в апельсиновых рощах и обросшая бутиками, как амфоры ракушками, со статуями в нишах и мозаичными панно в ванных комнатах. Достаточно элегантно, чтобы удовлетворить вкус как Оскара Уайльда, так и Тома Круза. Ленину она была не по карману, однако он, несомненно, знал, что вместе с Пьяццеттой они составляют две точки, через которые пролегают главные силовые линии острова, и неоднократно прогуливался вдоль этой узкоколейки. Облюбовав Капри, сеньор Скриттори снял недавно построенную, ну, за счет названия, словно покрытую слоем благородной патины, виллу Блайзус по имени рожденного на Капри римского литератора III века, от которого то ли вовсе ничего не осталось, то ли остались какие-то гомеопатические дозы поэзии. Цену можно узнать из проникнутого восхищением письма Амфитеатрова. Вилла, за которую вы платите на Капри 3000 франков, в Милане без мебели и обстановки стоит 15 тысяч. Да и то с условием, что будет заключен контракт на 5 лет. Сейчас эта гостиница «Вилла Крупп» в честь немецкого промышленника, на чьи средства построена ультраживописная прогулочная, вьющаяся над заливом Марина Пикколо тропа по направлению к Торре Сарачино. Горький, разумеется, ощущал некоторую парадоксальность декораций, в которых очутился. Антифабрика, антимать, так далеко от заводских труб, как только возможно. Опыт пребывания в странном, сугубо неромантическом двоемирии, телом в раю, но головой в аду, тревожил его психику. Писатель привез из России артистку МХТ и тоже члена РСДРП МФ Феномен Андрееву. Самовар. Завел пару бразильских с изумрудными хохолками попугаев Лоретто и Пепито. Один из них гортанным баском выкрикивал «Вот оказия! Будь я проклят!» Другой прибавлял Инорес словцо покрепче. Нанял повара, испанского дворянина, прислугу, местную уроженку Кармелу с дочерьми Клотильдой и Джузепиной, завел двух белых длинношерстных овчарок и принялся звать к себе всех русских, до которых мог достучаться. Уже через пару лет после появления Горького Капри, находящийся, мягко говоря, в стороне от основных евромагистралей, кишел русскими людьми левых убеждений, которые быстро приходили здесь к выводу, что революция — это далеко не только горящие покрышки и коктейли Молотова, и что даже призрак коммунизма имеет право раз в жизни отдохнуть от своих скитаний в пляжном шезлонге, коротая время за разглядыванием богатых американских туристок. Видимо, Горький, его обычно представляют и рисуют в папа-карловской шляпе, будто из советских экранизаций Буратино, Теалексинская припоминает, что он все время ходил в желтой кожаной куртке, пытался обустроить здесь нечто вроде Ясной Поляны, странноприимного дома для всех сколько-нибудь любопытных ему людей, и в самом деле у него побывали все, вплоть до Дзержинского. Если верить писателю М. Первухину, то Россия на Капри насчитывала к 1911 году 1000 человек. Хлестаковская наверняка преувеличение, стольким здесь не прокормиться. Экономическая подоплека проживания свиты Горького на острове по сей день остается загадкой, если исключить маловероятную возможность того, что в их содержании принимал участие непосредственно пролетарский писатель. Власти Капри, несомненно, знали, что на вилле у Горького собираются не просто интеллигенты, а именно карбонарии, но авторитет Горького служил защитным полем для всей колонии. Остров Сирен притягивает взгляд двумя холмами-грудями. На одном — старинные руины и пониже — витринный поселок Капри, на второй — вершины Монте-Соларо, к которой проложена канатная дорога из поселка Ана-Капри. Чтобы почувствовать античный характер острова, лучше спуститься оттуда пешком. Сухая тропа, сухая средиземноморская жара, сухой стрекот цикад, как будто высохшие остовы церквей, иконы из чеканки у обочин, подпертые высушенными камнями. Роман Волх в чистом виде. В советском ленинаведении, вынужденном объяснять смысл недельного вояжа, визит на Капри представлялся чем-то вроде вариации пьесы «Буря». Странный остров, куда каким-то образом прибивает Ленина Фердинанда. На острове обитает большевистский Просперу Горький, но и большевистский Колебан, сын коллективной, состоящий из Маха и Авенариуса ведьмы Сикураксы, Богданов. При нем обретаются шуты империуманисты Стефану и Тринкулу, Луначарский и Базаров. Место странное. Остров полон звуков, ощущений, в империоманистской терминологии Богданова. Однако это не те звуки, которые способны усыпить бдительность Ленина. В сезон в городе Капри всегда сутолока. Возницы электрокаров с самсонайтами и Делси свысока поглядывают на туристов-однодневок, успевающих перед тем, как уплыть в освояси вечерним корабликом, разглядеть разве что ресторанные витрины с фотографиями плотно отобедавшего Р.А. Абрамовича. Центральные улицы, впрочем, быстро перекипают и растекаются лабиринтом проложенных среди усадеб и дальних отелей тихих коридорчиков, которые разбегаются на километры неправдоподобно живописных тропок. Одна из самых популярных ведет наверх, к месту, откуда открывается поразительный вид на бездну, Фаральони и Марину Пикколо. Это вилла Тиберия. Унылые, особенно по контрасту с умопомрачительным ландшафтом, каменные фундаменты какого-то жилого комплекса. Раскопали их, в лучшем случае, в XVIII веке, но все повторяют, как попугаи, что это очень древние руины дворца императора Тиберия, который, считается, расхотел жить в Риме, удалился на Капри и на протяжении 10 лет предавался разврату, управляя империей посредством светодомовых сигналов. Но если вы поверите в то, что территории от Шотландии до Сирии можно управлять при помощи кучки дров и огнива, то поверите и в то, что Ленин приехал на Капри для того, чтобы пить белое вино и смотреть Неаполь, как он писал Горькому. Пикантности развалинам, чей 2000-летний возраст, к сожалению, не подтвержден никакими документами, придают детально описанные у Светония оргии, нечто среднее между вечеринками в стиле бунга-бунга у Берлускони на Сардинии и приемами делегации «Газпрома» в резиденции Януковича в Межигорье. В России, между прочим, ходили дикие слухи, будто Горький, чье пребывание на Капри не было секретом и чья расточительность якобы драматически дисгармонировала с представлениями о социализме, который он выкликает живет как раз во дворце Тиберия. В романе бывшего однокурсника Ленина Чирикова так и сказано. Осел на Капри, в бывшей резиденции императора Тиверия. Кстати, именно благодаря Горькому Капри вошло в маршрут русской версии грантура начала века. В Катаевском хуторке в степи семейство Бачей нарочно делает крюк, чтобы попасть на остров, и даже успевает углядеть мельком на вокзале в Неаполе самого писателя. В сущности, про оба путешествия Ленина на Капри известно немногим больше, чем про визиты Тиберия. В апреле 1908 он провел здесь неделю в умеренно враждебном окружении. Богданов к тому времени был взвешен и найден достаточно легким, чтобы катапультировать его с пассажирского сиденья. Однако едва ли знаменитый предкаприйский кредогер Ленина «Бой абсолютно неизбежен» подразумевал буквальную драку. Хотя Крупская, со всегдашней скрытой иронией по отношению к мужу, однажды сообщает, что видела раз, как они чуть не подрались с Богдановым, схватились за палки и озверело смотрят друг на друга, в особенности Ильич. По уверению Горького, Ленин больше осматривал островные достопримечательности, чем затевал ссоры, был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вел себя настороженно. Даже не попробовал научить попугаев слову «эмпириоманизм». К Богданову он обращался «сеньор Махист», и в ответ на ревизионистские реплики отмахивался: «Бросьте, кто-то, кажется, Жорес сказал, лучше говорить правду, чем быть министром, а я бы прибавил и махистом». Крупская утверждает, что ее муж никогда не был заядлым рыбаком, но она никогда не бывала на Капри, а там, похоже, это развлечение проходило по разряду обязательных. Чудаковатый Луначарский, описывая свой опыт по этой части, припоминает, что ловил здесь опасных акул в два человеческих роста, морских змей, причудливых чудовищ, рыбу Святого Петра и всякую другую морскую, забавную и курьезную дичь. Тут не лишний будет вспомнить, что Ленин в те годы называл Луначарского Анатолием Блаженным. Днем В.И., сведя знакомство с местными пескатори, отправлялся в их компании на рыбалку. Горький рассказывает анекдотец о том, как те научили его ловить с пальца одной леской без удилища, и, вытягивая добычу, Ленин воскликнул «Дринь-дринь!», после чего рыбаки приклеили талантливому ученику прозвище «Сеньор Дринь-дринь», а тот смеялся над этим так искренне, что каприйцы затем нарочно явились Горькому, чтобы донести до него свой вердикт: «Так смеяться может только честный человек». Что касается репертуара вечерних развлечений, то в верхних строчках фигурировало странное представление, полюбившееся Горькому и Луначарскому, которое наверняка потащили на него и Ленина. Нужно было подняться к вилле Тиберия, поблизости от которой в маленьком домике обитал некий учитель с сестрой, умевший танцевать тарантеллу. Горький смотрел это обрядное действие неоднократно, всякий раз едва сдерживал слезы. Искусство заставляло его рыдать, даже когда он декламировал вслух стихотворение Пушкина или Некрасова из школьной программы. Студенты, которым он преподавал литературу, крепко запомнили эту его особенность. Преподобный отец Анатолий особо подчеркивал, что танцовщица была некрасива, что, видимо, придавало связанному с сексуальным ритуалом представлению особый магнетизм. Любопытно, что название танца происходит от слова «тарантул» — «танец, как лекарство от укуса паука». Что ж, Капри в 1908-1909 годах и был такой банкой с пауками. И одним из крупнейших экземпляров была артистка, а впоследствии и ответственное лицо нарком театров и зрелищ Петрограда М.Ф. Андреева, ранее связывавшая большевиков с Саввой Морозовым. То была женщина себе на уме, имевшая обыкновение вступать в препирательство со студентами из школы своего гражданского мужа. И если Ленин, объясняя, какими именно талантами она взяла Горького, склонен был прибегать к литературным аналогиям, знаете, у Горького есть один рассказ, где какой-то из его героев, говоря своему товарищу Олешем, так характеризует его: «Леший, вишь, вон он какой! Одна тебе ноздря!» «Как ноздря?» — спрашивает удивленный собеседник. «Да так просто, ноздря, и больше ничего. Вот он каков, леший-то!» Так вот, Мария Федоровна похожа именно на горьковского лешего. Ха-ха-ха! То студенты, которым она то давала деньги на карманные расходы, то забывала об этом, надо полагать, обходились без эвфемизмов. Андреева странным образом отсутствует на знаменитой фотографии, где вся каприйская компания изображена сгрудившейся вокруг играющих в шахматы Ленина и Богданова. Этот снимок настолько знаменит и настолько прочно связал Капри с миром шахмат, что осенью 2015-го на Пьяцетте можно было увидеть огромную растяжку с рекламой: «Первый каприйский международный шахматный турнир имени или в честь Ленина», а некий итальянский историк, выдвинувший теорию, будто местом, где произошло немецко-большевистское сближение, стал Капри, назвал свою книгу «Шах царю», если автор в самом деле полагает, что вы участвовал в гомосексуальных оргиях, которые устраивали в знаменитом гроте на укромной вилле Фернзен, Круп и его любовники, то сам он ничего, кроме мата, конечно, не заслуживает. Разумеется, не стоит придавать изображенной на этой фотографии шахматной партии слишком большое значение. В конце концов, Ленин и Богданов много месяцев прожили под одной крышей на даче Ваза в Финляндии, и уж, конечно, это не первое их сражение, и все же фотография врезается в память. Странными, можно даже сказать, нематериальными выглядят и Игнатьев, и Базаров, и Ладыжников, и Горький, и Зиновий Пешков, и жена Богданова. Но особенно центральные фигуры — сами игроки. Они похожи на персонажей викторианских фотомонтажных альбомов, посвященных паранормальным явлениям из раздела «Фотографии призраков». На одной фотографии в этой серии Ленин запечатлен с открытым ртом, то ли зевает, погружаясь под влиянием бальзамического воздуха и сладкоголосого пения каприйских сирен, тех самых, которые едва не погубили Одиссея, в нарколептические состояния, то ли орет на своего соредактора по пролетарию. Зная то, что произойдет с этими двоими дальше, можно с уверенностью сказать, что Ленин не орет и не зевает. Он растягивает челюсти, как анаконда, чтобы проглотить Богданова живьем. На Капри много читали, и не только «Исповедь» и «Мать». Владельцы не такой уж и дорогой, бассейна-то нет, гостиницы, занимающей теперь здание Горьковской виллы, показывает письменный стол, за которым Массимо Горки якобы написал свой «Ла Мадре». Беллетристом, хотя бы и полставочником, был и Богданов, и как раз только что вышел его роман «Красная звезда». Роман был про инопланетян, марсиан, с огромными глазами, непропорционально развитыми головами и атрофированными телами. Испытывая нужду в природных ресурсах, они стоят перед нелегким выбором, что для них лучше — колонизировать Землю, где люди будут мешать им истреблять себя, или Венеру, где сложные климатические условия. Чтобы принять решение, они прибывают на Землю, намереваясь проконсультироваться с представителем нашей планеты в лучшем его варианте, которого предсказуемо обнаруживают в Москве на баррикадах Красной Пресни. Затолкав революционера по имени Леонид Ленни в Этеронеф, корабль для путешествий по космосу, они увозят его на Марс, где более высокая форма общественного устройства, правильно, коммунизм, жизнь зародилась у них раньше, и они успели пройти дальше землян по пути исторического развития. Так что, Землю или Венеру? Похищенный намекает им, что оно, конечно, лучше Венеру. На Ленина роман явно не произвел должного впечатления. Вот вы бы написали, ворчал он, для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили Землю, растратив всю нефть, все железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, сеньор Махист. Скорее всего, протагонист романа и автор более-менее один и тот же человек. Однако соблазнительно опереться на фонетическое сходство, а также на свидетельство Горького, будто Богданов был влюблен в революционера Ленина, и предположить, что Ленни — Ленин. Единственная проблема в этом случае состоит в том, что богдановский роман оказывается чересчур фантастическим, потому как совершенно очевидно, что если бы марсиане похитили с Красной Пресни или откуда-то еще подлинного ВИ, то сюжетная коллизия развивалась бы скорее в духе о генриевского вождя краснокожих. Примечание. После посещения Капри интерес Ленина к инопланетянам ожидаемо усилился. Сегодня, — писал он младшей сестре летом 1908-го, — прочел один забавный фельетон о жителях Марса по новой английской книге Лоуэля «Марс и его каналы». Этот Лоуэль — астроном, долго работавший в специальной обсерватории и, кажется, лучшей в мире, Америка. Труд научный. Доказывает, что Марс обитаем, что каналы — чудо техники, что люди там должны быть в 2/3 раза больше здешних, притом с хоботами и покрыты перьями или звериной шкурой с 4 или 6 ногами. Да, наш автор нас поднадул, описавший марсианских красавиц неполно. Должно быть, по рецепту «тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман». Конец примечания.